Глава 17, часть 4. В телеграммах не идет речь о Павлове, так как командующий Западным фронтом, герой Советского Союза, генерал армии Павлов Дмитрий Григорьевич, был арестован раньше, 4 июля 1941 года. Его расстреляли 22 июля. Вместе с ним были расстреляны начальник штаба Западного фронта генерал-майор Климовских, начальник артиллерии Западного фронта генерал-лейтенант артиллерии Клич, начальник связи Западного фронта генерал-майор войск связи Григорьев, командующий 4-й армией Западного фронта генерал-майор Коробков, командир 14-го механизированного корпуса генерал-майор Оборин и другие. Командующий ВВС Западного фронта генерал-майор авиации Капец застрелился, поэтому под сталинский топор пошел его заместитель, генерал-майор авиации Таюрский. Из всех перечисленных в телеграмме Мехлиса в живых остался лишь командир, запертый в Брестской крепости 42-й стрелковой дивизии генерал-майор Лазаренко. Он был приговорен к расстрелу, но приговор смягчили. Хорошо у Сталина и Жукова было устроено. За бездействие – расстрел. За любые действия – тоже. 22 июня 1941 года в 0 часов 30 минут в войска была отправлена директива номер 1. Ее подписали Тимошенко и Жуков. Директива категорически требовала, цитата, «никаких других мероприятий без особого распоряжения не проводить». Павлов, Климовских, Таюрский, Капец, Коробков, Лазаренко и все остальные приказ Тимошенко и Жукова выполнили. И вот за это им трибунал и расстрельная статья. Не тем расстрел, кто преступные директивы слал, а тем, кто их выполнял. И над ними коммунистические историки глумятся и изгаляются. Ишь недоумки, до чего дошли. Приказ Москвы выполняли, а надо было не выполнять. А надо было приказам не подчиняться. Армия без дисциплины, вооруженная толпа. Приказ начальника – закон для подчиненного. Приказ должен быть выполнен безоговорочно, точно и в срок. Армия должна действовать как отлаженный компьютер. Нажал на кнопочку и получил желаемый результат. Но дисциплина накладывает на вышестоящих командиров исключительную ответственность. Глупых приказов не отдавай. Жми только на те кнопки, на которые нужно жать в данный момент. Но вот вам ситуация. Жуков отдал дурацкие приказы, подчиненные, как требует устав, их выполнили. И теперь их за это объявили кретинами и преступниками. Гениальный Жуков нажал не на те кнопки. Компьютер от такой команды взорвался и сгорел. И нам объясняют, дурацкий компьютер попался, а оператор гением был. Разжалованному генералу Лазаренко, который после приговора просидел 2 месяца в расстрельном подвале, повезло. Расстрел ему заменили на 25 лет тюремного заключения. В 1942 году он был направлен на фронт рядовым, в 1943 году восстановлен в звании полковника, в 1944 в звании генерал-майора. Безупречно командовал 369-й стрелковой дивизией, в том же 1944 погиб в бою. Многие командиры Западного фронта летом 1941 года избежали расстрела потому, что успели погибнуть до ареста. Среди них полковник Попсуй Шайко, командир запертой в Брестской крепости 6-й стрелковой дивизии, генерал-майор танковых войск Пуганов, командир разгромленной в Бресте 22-й танковой дивизии, генерал-майор Пузырев, комендант 62-го Брестского укрепрайона. И все же, без сталинской логики, без определенного умственного усилия нам не понять. Список виновников разгрома Западного фронта на первый взгляд необъясним. Как в этот список попал командир 9-й смешанной авиационной дивизии 10-й армии, герой Советского Союза, генерал-майор авиации Черных? Разве он сам выбирал место для аэродромов? Разве по своему хотению он их строил в пограничной полосе, в зоне артиллерийского огня германских батарей? Разве по своей воле он держал по сотне самолетов на каждом аэродроме? Разве он отдавал приказы немецких самолетов не сбивать, а принуждать их к посадке помахиванием крылышек? А как в этот список попали начальники военторга, санитарного склада и ветеринарной лаборатории? И как в него не попали командир 28-го стрелкового корпуса, начальник штаба 4-й армии и командующий 3-й армии. 28-й стрелковый корпус находился в Бресте. Командир этого корпуса, генерал-майор Попов, был старшим воинским начальником в Бресте и начальником гарнизона. Город был брошен через 3 часа после начала войны. За это все вышестоящие командиры под расстрел. Стоящий позади такой же командир корпуса Оборин тоже под расстрел. Нижестоящий генерал Лазаренко получил расстрел, замененный на 25 лет тюремного заключения, а генералу-майору Попову – повышение. В сентябре 1941 года он был назначен заместителем командующего 50-й армией. Еще через 5 месяцев он становится командующим вновь сформированной 10-й армией. Войска под командованием Попова участвовали во многих стратегических операциях от Московской до Берлинской. Особо отличились при освобождении Бреста в 1944 году. Попов завершил войну генерал-полковником, героем Советского Союза, командующим 70-й армией. Совсем непонятна судьба полковника Сандалова. Он был начальником штаба 4-й армии. Все вышеописанные безобразия на Брестском направлении планировал именно он. Сам он признает, что планы прикрытия границы имели небольшой изъян, были нереальными, а план выхода по тревоге 22-й танковой дивизии из Бреста – неразумным. Так вот, командующему 4-й армией пулю в затылок, а начальнику штаба невероятное повышение. В жалкие остатки разбитой 4-й армии влили свежие дивизии и корпуса, которыми командовали генералы. А командующим армии 8 июля 1941 года поставили полковника Сандалова. Через 2 недели новое повышение. Полковник Сандалов был назначен начальником штаба Центрального фронта. Войну он завершил генерал-полковником, начальником штаба 4-го Украинского фронта. Начальник военторга в Минске виноват в разгроме Западного фронта. Явно вражина. Бойцам и командирам пряники и тройной одеколон продавал вредительским образом. У него прохвоста, несомненно, был злой умысел так организовать торговлю иголками и гуталином, чтобы облегчить Готу и Гудериану окружение и разгром всех советских армий Западного фронта. Но ни в чем не виноват начальник штаба 4-й армии, которая была разбита в один день, которая за 3 часа бросила город Брест, первоклассную крепость и неисчислимые военные запасы. За месяц отступления и бегства полковник Сандалов 2 раза получал повышение, поднявшись на такую высоту, на которую полковнику просто невозможно подняться.